а также пополняемого поступлениями по комбинированной страховке здоровья, жизни, старости, а также что оборудование и мебель время от времени заменяются новыми, более современными моделями, после того, как Эдгар, а вернее счетные машины, завершают оплату старых. «Он на все 100% застрахован от всяких жизненных случайностей», — говорил Хогарт. «Его жизненный уровень постоянно возрастает, и он сам, а вместе с ним и вся страна целиком, не стоят перед угрозой столь опасных в прежние времена подъемов и падений экономики, благодаря введению счетно-платежных машин, которые регулируют спрос и предложение. Раньше бывало так, что он мог купить что-то, повинуясь просто импульсу, купить, не сообразуясь с логикой и расчетом, и вся промышленность вынуждена была ломать голову над тем, что ему взбредет на ум купить в следующий раз. Да что там, помню, когда я был еще маленьким мальчиком, у нас был сумасшедший сосед, который все свои деньги ухлопал на покупку электрического органа, несмотря на то, что у него на кухне стояли по-прежнему старомодный ледник и керосинка». Эдгар закрыл за ними дверь и прислонился к ней. К двери его дома, его крепости, модель М-17. Ванда опустилась на диван. «Мне кажется, все было очень мило», — сказала она. Она говорила это всегда, когда гость, Эмми Глок, Гладис Пелрайн, Шах Братпура и вообще кто бы то ни было, оставлял их дом. «Да», — сказал Эдгар. И когда он посмотрел на Ванду, Ванду с ее доброй, добрейшей душой, которая никогда не сделала ничего такого, что могло бы его хоть чуточку обидеть, и чья любовь к нему была огромной, как весь окружающий мир, он почувствовал себя гадко и подло. Он нащупал пальцами в кармане 3 10-долларовые бумажки, деньги, которые выдавались ему на руки, на сигареты, развлечения, маленькую роскошь, которую машины разрешали ему позволить себе. Этот крохотный атом экономики, который находился в полном его распоряжении, он намерен был израсходовать не на себя, не на Ванду и не на детей, а на Марион. Измученное сердце Эдгара было целиком на стороне этого сумасшедшего человека из рассказа Холверда. Человека, который купил себе электрический орган. Дорогую, непрактичную, чисто индивидуальную вещь, но вне и помимо всех этих проклятых посылок, оплачиваемых машинами. А вот обман — это совсем иное дело. «Ванда», — сказал Эдгар, — «я очень плохой человек». Она прекрасно знала, о чем он говорит. Ее это совсем не удивило. «Нет, Эдгар, ты хороший», — печально сказала она. «Ты очень хороший человек. Я понимаю». «Ты Амарион?» «Да. Она очень красивая и привлекательная. А я уже совсем не та. И, наверное, со мной очень скучно». Она была заплакала, но ее добрая, добрейшая душа попыталась упрятать от него эти слезы. Ванда заторопилась на кухню, вытащила 4 полуфабрикатных обеда из холодильника и бросила их на плиту с радаром. «Позови, пожалуйста, детей, Эдгар», — крикнула она высоким тоненьким голосом. «Обед будет готов через 28 секунд». Прокричав в сгущающиеся сумерки имена детей, Эдгар вернулся к Ванде. «Послушай, Ван, здесь не в тебе дело. Как перед Богом говорю тебе, ты в этом не виновата». Он попытался обнять ее сзади, но она выскользнула из его объятий и принялась переставлять что-то на плите, хотя переставлять там ничего не требовалось. Все делалось при помощи часового механизма. Звякнул колокольчик, щелкнул часовой механизм, и гудение плиты прекратилось. «Позови детей, пока не остыло», — сказала она. «Они уже идут». Эдгар опять попытался обнять ее, и на этот раз она позволила ему это. «Послушай», — нервно сказал он, — «так уж устроен этот мир, Ван, я и этот мир. В этом мире я ни на что не гожусь, ни на что, кроме крахов. Так же будет и с моими детьми. А человеку необходимо иногда...